Мне кажется, что мука совести – это состояние, когда ты понимаешь, что ты сам в этот момент делаешься глубже, осмысленнее, что ли. Ты и он, когда ты понимаешь, что вас уже двое. И ты просыпаешься с четким осознанием какой-то внутренней неопределенности. Как будто еще вчера ты должен был вынести ведро с мусором, но, постеснявшись, что все увидят тебя небритым и одетым по-домашнему, вместо этого решил попросить об этой услуге его, потому что он, по своей сути, человек безотказный. А потом ты забыл про ведро и полночи просидел перед монитором компьютера, переписываясь ВКонтакте с друзьями, хвастаясь новыми фотографиями и упорно искал понравившуюся мелодию, случайно услышанную вчера, которая всю ночь крутилась в твоей голове, как наваждение. А потом тебе снился снег, потому что он действительно выпал, пока ты спал. И в твою дверь кто-то звонил, но ты не слышал, а это был он.